146. Я вам счастье являю. Примите его и научитесь понимать написанное. Все, что можно ускорить без гибели, будет ускорено. Жизнь раскрывает пасть, но дух несокрушим. Можете спокойно начать Новый год, полный событий. Волны духа пенятся, шлю благословение.